Глава 55. Вашингтон, округ Колумбия, 20:50. Роуэн подошел к Блэр-хаус. Со времен Франклина Рузвельта особняк принадлежал государству и использовался исключительно для приема президентских гостей. Теперь правительство приобрело и три соседних дома. Здесь на площади 70 тысяч квадратных футов останавливались высокопоставленные гости из самых разных стран. Когда-то, пока в Белом доме шли ремонтные работы, здесь жил Трумэн. Каждое утро он переходил улицу, направляясь в свой рабочий кабинет. Здесь, рядом со входной дверью, 1 ноября 1950 года, имело место неудачное покушение на жизнь Трумэна, которое, увы, стоило жизни защищавшему его агенту секретной службы. Бронзовая табличка с его именем украшала кованую ограду. В знак уважения к герою Роуэн на мгновение замедлил шаг. 2 часа назад на его рабочий телефон поступил звонок. Звонил сам президент. Сказал, что хочет его видеть. Через какое время сенатор сможет быть у него? Один из помощников передал Роуэну приглашение президента. Тот понял, увильнуть не удастся, и согласился прийти в 9. А вот место встречи весьма необычное. Не официальная резиденция, Белый дом, а гостевой домик. Дэниелс как будто намекал, что не хочет видеть его в Белом доме. Впрочем, возможно, это он сам сгущает краски. Дэнни Дэниелс никогда не считался великим мыслителем. Одни его побаивались, другие высмеивали, но большинство не обращали на него внимания. С другой стороны, Дэнни людям нравился. Для человека на закате политической карьеры он имел на удивление высокий рейтинг популярности и оба раза выиграл президентские выборы с большим перевесом голосов. Но, положа руку на сердце, оппозиция будет только рада, если он уйдет, тихо, без лишнего шума. К сожалению, сам Роуэн был лишен такой возможности. Он обязан оставаться на боевом посту. Его провели по лабиринту коридоров в комнату с желтыми полосатыми обоями. Со стены над каминной полкой, уставленной хрустальными лампами, на него смотрел Авраам Линкольн. Эта комната была знакома Роуэну. Официальные лица ждали в ней, прежде чем засвидетельствовать свое почтение гостившим в Блэр-хаус главам других стран. Несколько лет назад он сам ждал, когда его пригласят предстать перед английской королевой. Сейчас его оставили здесь одного. Не иначе, как президент хотел показать, кто здесь главный. Что даже к лучшему. Роуэн не станет делать обиженное лицо. По крайней мере, сейчас. Но как только на карте мира появится страна Дезерет, а во главе ее станет он, президентом придется ждать. Святых нельзя будет просто так игнорировать, унижать, высмеивать. Новая нация станет ярким примером того, как религия, политика и разумное управление могут легко сливаться в единое целое. Дверь открылась, и Дэнни Дэниелс явил миру свой сердитый лик. «Нам с тобой давно пора поговорить», — негромко сказал он. Руку для пожатия он не протянул, как и не предложил сесть. Они остались стоять. Дэниелс был на голову выше его. Без пиджака, в рубашке с расстегнутым воротом. Роуэн, как обычно, в деловом костюме. Президент закрыл за собой дверь. «Ты предатель». У Роуэна имелся готовый ответ. Как раз наоборот. Я патриот, а предатель — это вы, сэр, и все ваши предшественники в Белом доме вплоть до вот этого», — Роуэн указал на портрет Линкольна. «Откуда вам это известно?» «Похоже, настал момент истины. В нашей церкви мы всегда знали, что Конституция Соединенных Штатов не ограничивается тем, что позволил нам знать Линкольн. Линкольн доверял мормонам, как Бригам Янг доверял Линкольну». Роуэн кивнул. «И что это нам дало?» «Как только война закончилась и угроза миновала, Конгресс принял Биль Эдмундса Такера, запрещавший полигамию, и в результате сотни наших собратьев подверглись гонениям. И куда только исчезло это хваленое доверие?» «Полигамия идет вразрез с устоями нашего общества», — возразил президент. «Даже ваши лидеры это в конечном итоге поняли». «Нет, нас заставили это сделать, ибо в противном случае мы лишились бы нашего штата. В то время все верили, что, имея собственный штат, мы придем к процветанию и свободе. Увы, сегодня это далеко не так». Роуэну было неприятно думать о том, что случилось более 100 лет назад. Биль Эдмундса Такера практически привел к уничтожению Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Никогда, ни до, ни после, Конгресс не выплескивал столько яда ни на одну религиозную организацию. Этот закон не только вбил последний гвоздь в гроб церкви, но и сделал возможной конфискацию всего ее имущества. А в 1890 году Верховный суд, в котором окопался сам сатана, признал эти деяния законными. «Чего ты добиваешься?» — спросил Дэниелс. «Лишь благо для народа Юты. Лично мне федеральное правительство до лампочки. От него уже давно нет никакого толка». «Я напомню тебе эти слова, когда враг покусится на твои границы». Роуэн усмехнулся. «Сомневаюсь, что кто-то нападет на Дезарет. Разве только вы?» «Так значит, вы уже выбрали имя?» «Оно исполнено для нас великого смысла. Так наша земля должна была называться с самого начала. Но правительство настояло на имени Юта. И все это — часть презренных и позорных уступок. 25 сентября 1890 года». Роуэн не мог думать об этом дне без содрогания. Тогдашний пророк издал декларацию, в которой принимал верховенство федеральных законов. С полигамией было покончено. Через 6 лет святые получили свой собственный штат. Постепенно им вернули часть собственности, в том числе храм в Солт-Лейк-Сити. Но сама церковь лежала практически в руинах. Вся в долгах, разделенная как по вопросам веры, так и по вопросам финансов. На то, чтобы ее возродить, ушли долгие годы. И она возродилась. Теперь ее активы составляли миллиарды долларов. Точную сумму знали лишь избранные, апостолы и горстка администраторов высшего уровня. И сенатор не намерен менять эту ситуацию. «При желании мы можем купить и продать все остальные штаты вашего союза», бросил Роуэн президенту. «Плюс столько же государств мира». «Вы пока еще не вышли из состава страны. Это лишь вопрос времени. Вам, надеюсь, известно, что завещали нам отцы-основатели, когда в 787 году поставили свои подписи?» «Разумеется. Но мне известно и кое-что из того, чего не знаешь ты». Роуэн не знал, говорит Дэниелс правду или просто блефует. Как известно, президент — блестящий игрок в покер. Впрочем, в данном случае внутренний голос подсказывал сенатору, что это не блеф. У Дэниелса наверняка имелся серьезный повод вызвать его к себе. «Ваша церковь», — начал президент, — «когда-то получила на хранение один документ, который в то время мог бы разрушить единство страны. Но она выстояла, не в последнюю очередь благодаря Бригаму Янгу, хотя ему ничего не мешало поступить иначе. К счастью, после убийства Линкольна никто не потребовал у него вернуть документ. Янг же не стал предавать его огласке. Он наивно полагал, что федеральное правительство оставит нас в покое, но оно не оставило, а спустя 20 лет сделало все для того, чтобы нас уничтожить. И все же, никто из вас не осмелился предать документ огласке. Козырь, которым вы ни разу не воспользовались. О нем никто не знал. К тому времени Янг умер и унес секрет с собой в могилу. Неправда. Были те, кто знал. Откуда у вас такая уверенность? Дэниелс отступил к двери и распахнул ее. В дверном проеме, в костюме и при галстуке, как и полагается главе Сиона, стоял Чарльз Сноу. Пророк шагнул внутрь. Шаги короткие, но в целом твердые. Роуэн лишился дара речи. «Таддеус», — произнес Сноу, — «у меня нет слов, чтобы выразить мое разочарование в тебе». «Но ведь ты сам приказал мне обыскать церковь». «Верно. Меня расстроило другое. Твои мотивы и выводы». Впрочем, в намерение Роуэна не входило выслушивать упреки старого маразматика. «Ты слаб. Мы не можем позволить себе пророков вроде тебя». Сноу доковылял до светло-зеленой софы и сел. «То, что ты пытаешься сделать, Таддеус, разрушит плоды более чем столетних трудов», —